на законном порабощенье, проклято кроли, Божье прощенье, мученик Езан, яков он был, раз навсегда нас и судил. Раз навсегда он грешник земли, раз навсегда он грешник воды, снял за греховное время греха, раз навсегда Спаситель спас. Свободны мы, нам нет осуждения, Он приготовит наше спасение. Придите, помни, голос Христа, вы спасены раз навсегда. Раз навсегда, грешник земли, раз навсегда, грешник воды, снял на греховное время греха, раз навсегда Спаситель спас. Божьи дети, вот наша слава, все же преступно моим державам. Жизни он свети, мы перешли, раз навсегда покой нашли. Раз навсегда, о, грешник земли, раз навсегда, о, грешник воды, снял за греховное время вина, раз навсегда, спаситель.